Глава восьмая. Доктор Сухарь завтракает. «Помогите мне, Поттер!» — бросил Мастерс. Его тяжелое лицо по-прежнему было непроницаемым. «Давайте его уложим. Лучше бы позвонить дворецкому. Погодите. Вот, подержите его ноги». Они подняли обмякшее тело. Черты лица словно смазались, с губ стекла слюна. Сырое тесто там, где был мозг. Из носа вырвалось свистящее дыхание. Когда они положили Рейнгера на диван, халат распахнулся, и оказалось, что на нем брюки от вечернего костюма и рубашка с жестким воротничком, а на ногах, маленьких, как у женщины, красные кожаные шлепанцы. Мастерс аккуратно вынул сигару из его пальцев и бросил ее в камин. Поднял с пола уцелевшую бутылку, посмотрел на нее, потом на своего спутника. «Странный тип. А теперь... Погодите, мистер Беннет, куда это вы собрались?» «Завтракать», — сказал тот совершенно измученным голосом. «Все это едва не свело меня с ума». «Ну, успокойтесь, дорогой мой. Погодите немного, и я пойду с вами. Есть что обсудить. На данный момент...» Беннет с любопытством на него посмотрел. Он никак не мог понять, зачем старшему инспектору по уголовным делам так нужно его общество, что он едва ли не подружиться пытается. Вскоре все прояснилось. «Стоит вопрос», — продолжил Мастерс, потирая подбородок. «Прав ли этот человек? Все так и было, как он сказал. Ну, что скажете, Поттер?» Инспектор заерзал, пожевал губами, воззрился на записную книжку в поисках вдохновения и, наконец, выругался. «Похоже на правду, сэр», — проворчал Поттер. «В каком-то смысле. И все же...» Он ткнул карандашом. «Вот. Я тут и половины не понял. Какие-то спектакли и прочее. Но то, как это делается... А как еще это может делаться? Вот это хуже всего». Сияющие голубые глаза Мастерса перекинулись на Беннета. «Мы с Поттером всегда рады выслушать предположение. Что есть, то есть. И каково ваше мнение?» Беннет с нажимом сказал, что это полный бред. «Но почему же бред?» «Но...» «Потому что мистер Бог, он ваш друг?» «Забудьте об этом. Но это делает вам честь, разумеется. Однако придется признать, что это все объясняет, а?» Мастер широко раскрыл глаза. «Знаю. Но вы всерьез считаете, что он мог затеять всю эту возню со следами? Если бы первая часть не была столь правдоподобной, если бы она не объясняла некоторые странности, вы бы и минуты не думали об этом». «Не верю, что он мог это сделать. Кроме того, этот человек...» Беннет услышал свой голос, звучавший громко и глупо. «Слишком пьян, чтобы хоть что-то понимать. Что он вообще нес?» «Ну да. А что вы, собственно, имеете в виду?» «Ну, например, что племянница Бохана пыталась убить Марсию Тейт, сбросив ее с лестницы». Вдруг он понял, что попал в совсем очевидную ловушку. Мастерс вежливо согласился. «Да, разумеется. Я хочу узнать об этом все. Я говорил как с мистером Уиллардом, так и с мистером Бохуном. И все же ни один из них не упомянул о покушении на мисс Тейт. Очень странно. Кто-то пытался столкнуть ее с лестницы, так? Слушайте, пойдемте уже завтракать. Я об этом ничего не знаю, вам придется снова их опросить. И потом, Вам не нужна информация из вторых рук, а я не подсадная утка». «Подсадная...» Мастер созерцал вялое тело на кушетке. Было слышно свистящее дыхание, тяжко двигались челюсти. Потом он громко расхохотался. «Подсадная утка, верно. Засланный казачок. Нет, разумеется. Но мне нужна любая информация. Поймите же, любая, да, Поттер? Племянница мистера Бохуна молода и хороша собой, верно? А мистер Райнгер сказал еще кое-что интересное. Мисс Тейт замужем. Это надо проверить. И как мистер Райнгер ухитрился так запачкаться? На этот раз в буквальном смысле. Вы только взгляните». Он отвернул полу халата. На белой рубашке виднелись следы мертвенно-черного оттенка, словно ее присыпали грязью. Плечи были в еще худшем состоянии. Когда Мастерс чуть приподнял его, рукав оказался в таком же виде. Он перевернул его, словно тряпичную куклу. И на спине тоже были пятна. «Руки только что вымыты до блеска. Взгляните». «Ну ладно. Еще мне интересно, что он имел в виду, когда сказал, что у него есть алиби. Полагаю, его надо было унести наверх, и все же давайте оставим его тут. А, Поттер? Вы сказали, что поработали следопытом и все выяснили про следы на снегу. Думаете, мистер Бохун мог провернуть такой трюк?» Поттер задумался. «Вот!» Произнес он будто в пустоту, но решительным тоном, и посмотрел вверх. «Я вам скажу, что это такое. Не хочу лезть в это дело. Вы сказали, что старше по званию, и это так. В общем, я позвоню в Ярд официально. Угу. Пусть присылают подмогу. Не желаю больше с этим возиться. Так-то». «Значит, вы не думаете, что он мог это сделать, верно?» «Понятия не имею». «Вот это меня и гложет, но...» Инспектор захлопнул блокнот и поднялся. «Я пойду и посмотрю на эти следы. Должно же там что-то быть». Мастерс выразил желание его проинструктировать, проводил до дверей и что-то вполголоса сказал. Поттер довольно фыркнул. У него на лице читалось тяжеловатое лукавство. Затем Мастерс подозвал Беннета и напомнил о завтраке. Большой обеденный зал под стропилами располагался в глубине здания. Окна его выходили на газон, еловую аллею и павильон. К люстре были подвешены веточки астролиста. Они же обрамляли потемневший портрет над камином. Было странно видеть это веселое оформление. Яркие огонь и сияющие подносы для подачи блюд на полке. За столом, откинувшись на стуле и тупо уставившись в потолок, сидел Джон Бохун. С его губ свисала сигарета. Он был бледен, словно после долгой болезни. Напротив усердно трудился над яичницей с беконом чопорный человечек, который торопливо встал, когда они вошли. «Прошу прощения», — сказал он, беспокойно семеня им навстречу. «Вы...» Глаза его немного затуманились, и он промокнул рот салфеткой. На худом лице выделялся огромный нос крючком, на выпуклом черепе — прилизанные седые волосы. Все его лицо — морщины, беспокойный рот, бледно-серые глаза с мертвыми точками зрачков выражало какую-то неопределенность, сопряженную с мгновенной сменой настроения от добродушия к раздражению. Он был строго одет, весь в черном, и чем-то напоминал профессора, да и вообще держался так, будто шел вдоль книжных полок в библиотеке. «Вы... Боже, как я мог, вечно все забываю. Вы, надо полагать, мой гость, а вы инспектор полиции». После вялого рукопожатия он проводил их к столу. «Я вам уже представился? меня зовут Морис Бохун, а это мой брат Джон. Вы же с ним уже знакомы, верно? Разумеется. Боже, какая ужасная история. Я узнал о ней всего полчаса назад, понимаете, но... Я сказал Джону, что лучший способ поддержать силы для помощи правосудию — это поесть. Позавтракайте с нами. Великолепно. Томпсон, принесите приборы. Когда тот исчез, Морис Бохун сел. Беннет заметил, что он немного хромает и что у его стула стоит трой с большим золотым набалдашником. Этот суетливый человечек... Автор жизнерадостной комедии «На грани неприличия». Мастерс присмотрелся к обоим братьям, особенно к Джону, который продолжал сидеть неподвижно, сунув руки в карманы. «Должен предупредить вас, сэр», — заявил Мастерс голосом, который, казалось, всегда мог развеять напряженную атмосферу. «Что вы принимаете меня на свой страх и риск? Я официально не занимаюсь этим делом, хотя инспектор Поттер мой родственник. Так что я всего лишь гость. Вы не против оказаться за одним столом с копом, а? Ну и ладно. Да, передайте сардины, пожалуйста». Джон Бохун опустил голову. «Слушайте, инспектор, бросьте эти церемонии. Вы что-нибудь обнаружили после разговора со мной и Уиллардом?» «Боюсь, что нет, сэр. Собственно, я лишь поговорил с джентльменом по фамилии Райнгер», — ответил мастер с набитым ртом. «Твой знаменитый друг, Моррис», — Джон повернул голову. «Тот, который хочет привлечь тебя в качестве консультанта на съемках». Моррис аккуратно положил нож и вилку. «Почему бы и нет?» — сказал он таким будничным тоном, что Беннет невольно устремил на него взгляд. Морис улыбнулся и снова принялся за еду. «Боюсь», — сказал Мастерс и замялся. «Мистер Райнгер весьма интересный джентльмен, и я восхищаюсь его работой, но...» «Увы, он напился с утра. И еще эти безумные обвинения, которые он, вероятно, не сможет подтвердить. Не сумеет». «Обвинения?» — резко спросил Джон Бохун. — «Да, в убийстве». Мастерс пожал плечами. «Он обвинил вас. Бред, полный бред. О, настоящие сливки». Джон поднялся. «Значит, он обвинил меня, так? И что говорила эта свинья?» «Тише, тише, сэр. Пусть это вас не беспокоит. Все ведь легко опровергнуть, верно? Но я хотел поговорить с вами, сэр», — добавил он, поворачиваясь к Моррису, словно решил сменить тему. «Об этом мистере Райнгере. Он сказал, что вы провели вместе большую часть прошлого вечера, и поскольку он явно перебрал, я хотел бы понять, что ему еще померещилось». Моррис отодвинул тарелку и аккуратно сложил салфетку. Потом скрестил руки. В блеклом свете серого дня его выпуклый лоб, не сочетающийся с хилым телом, затенил странные бледно-серые глаза с крошечными черными зрачками. Он, казалось, был исполнен озадаченности и легкого презрения. «Ах, да! Где же я был? Дайте подумать. Вы хотите, чтобы я убедил вас, что не совершал этого убийства?» «Сэр?» Я, разумеется, ответил не на прямой вопрос. Он будто извинялся, словно ничего странного не происходило, и принимал все как должное. «Значит, мистер Райнгер пил. Я не одобряю пьянство, потому что алкоголь порой используют как лекарство от скуки. Не то чтобы я не одобрял лекарство от скуки, но лучше пусть это лекарство будет интеллектуального свойства. Вы следите за моими рассуждениями, сэр?» «У меня есть ощущение, что нет. Я имею в виду изучение прошлого». Мастерс кивнул, изображая глубокий интерес. «Да», — согласился он. «Чтение исторических трудов, сэр, бывает весьма поучительным. Мне и самому это нравится». «Речь не об этом», — сказал Морис Бохун и слегка наморщил лоб. «Смею предположить, что однажды вы прочли главу из Макалея или Фроуда и остались довольны не только чтением, но и собой. Когда обнаружили, что это чуть менее скучно, чем вы представляли. Вы не были склонны читать дальше, но, по крайней мере, почувствовали, что в вас пробудился устойчивый интерес к истории. Но я имел в виду нечто совсем другое. В наши дни это не точно определяют формулой «жить в прошлом». Именно так я и живу. И это единственный способ существования, который помогает мне избавиться от скуки». Его ровный приятный тон практически не менял тона. Он уперся локтем в стол, затеняя глаза кистью хрупкой руки, и при этом весь его облик выражал легкое презрение. Беннет оторвался от еды и поднял на него глаза. Он почувствовал силу, таившуюся в этом вроде бы невыразительном человечке, на самом деле управлявшем этим домом. Беннету он не понравился. Под взглядом этих глаз булавок он чувствовал себя школьником, явившимся в класс неготовым, на которого учитель смотрит с мягкой усмешкой, а потом вызывает к доске за 5 минут до звонка. «Что же, сэр?» — по-прежнему невозмутимо сказал Мастерс. «Это, похоже, неплохой образ жизни. Смею предположить, смерть молодой леди не слишком вас обеспокоила?» «Нет», — Морис Бохун улыбнулся. «Будут и другие, как она. Хм. Мы обсуждали мистера Райнгера». «Ах да, именно. Я забыл. Ужасная, ужасная привычка. Значит, мистер Райнгер пьян?» «Да, я должен был предположить, что несчастный случай подействует на него именно таким образом. Я счел его очень интересным и забавным, со странными претензиями на ученость. По различным причинам я, как бы это выразиться, поощрял его. Джон, будь так добр, не стучи пальцами по столу. Спасибо». «Мастерс», — жестко произнес Джон Бохун, — «я хочу знать, что сказала эта свинья. У меня есть право это знать». Он обошел стол. «Тише, тише, Джон», — встревожился Морис. «Перестань. Видимо, я не ошибусь, если скажу, что...» Он нахмурился. «Что мистер Мастерс хочет, чтобы ты разнервничался?» «В таком случае...» — объяснил он с кротким, озадаченным выражением лица. «Ты не должен ожидать, что он ответит на твой вопрос. Будь благоразумен, мой мальчик. Он исполняет свой долг». Неприязнь Беннета к Морису Бохуну росла буквально с каждым словом. Возможно, дело было в его невыносимой привычке считать себя всегда правым, особенно когда он действительно был прав, и в чопорной манере это выражать. Беннет больше прежнего сочувствовал Катарине. Еще он заметил, что Мастерс испытывает дискомфорт и явно сдерживает гнев. Сложив салфетку, тот вдруг сказал: «А вы, сэр, не устаете изображать из себя Бога?» Спокойный, практичный Мастерс. На минуту выражение лица Морриса было невозможно понять. Казалось, он вот-вот скажет что-то резкое. Но затем на его лице появилось выражение спокойного эпикурейского довольства. «Никогда. Вы умнее, чем я думал, мистер Мастерс. Могу я кое-что предложить? Теперь, Когда вы сняли позолоту с вашей дубинки, или скорее не позолоту, а фольгу, не будет ли лучше задать мне вопросы в вашем фирменном стиле на манер Скотланд-Ярда? А я уж постараюсь ответить наилучшим образом. Знаете, я весьма интересуюсь криминалистикой. Вполне возможно, что я смогу вам помочь. Мастер, казалось, был обрадован. Недурно, сэр. Неплохая идея, может статься. Вы знаете, каково положение дел? Да. Брат как раз рассказывал. Полдюйма чистого снега вокруг дома и никаких следов. Нигде никаких отметин, кроме следов вашего брата. Разумеется, невиновного. Конечно. Я, правда, не хотел бы, чтобы ты совершил подобную прогулку, Джон. Моррис холодно улыбнулся. Не сомневаюсь. Мрачно отозвался Мастерс. «Но тогда как вы объясните это преступление?» Моррис коснулся переносицы, будто там были очки, с какой-то виноватой улыбкой. «Да, да, инспектор, вполне возможно, что я смогу это сделать». «Господи Боже!» — вскричал Мастерс, вдруг решив выпустить пар. Он поднялся, разглядывая самую странную рыбу, которая когда-либо попадала в его сети, а Моррис покашливал. Мастер замялся, сглотнул и снова сел. «Очень хорошо, сэр. Похоже, у всех есть объяснение, кроме полиции. Очень мило. Скажу вам честно, мне было бы жаль беднягу Чарли Поттера, если бы он попал сюда в одиночку. Я не желаю слышать всякий бред про то, что кто-то отсюда улетел или ушел на ходулях, или выпрыгнул, или лазал по деревьям. Тут футов 100 до ближайшего куста, и на снегу ни следа. Мы не нашли никого, кто бы там прятался. Это очень странное место, мистер Бохун. Зачем оно вам?» «Мой каприз. Говорю же вам, я живу в прошлом. Я и сам там часто ночую». Моррис оживился. «Боюсь вам не понять. С вами говорить все равно, что с глухим, мистер Мастерс. Я сделал кое-что необычайное. Создал своих собственных призраков». Он тихо засмеялся и умолк. «Будете еще сардины, сэр?» «Томпсон, еще сардин инспектору!» Мастерс перебил. «Вас очень интересовала мисс Тейт?» Моррис озадачился. «Что до вашего вопроса о том, был ли я влюблен в мисс Тейт?» «Нет, сэр, я так не думаю. Я восхищался ею как своего рода случайным перевоплощением». «И все же, так понимаю, вы написали для нее пьесу». «А, так и вы слышали о моей скромной попытке». Он наморщил лоб. «Нет, я писал ради собственного развлечения. Устал, что меня называют доктором-сухарем». Он вытянул перед собой ладони в странном жесте, словно собираясь нырнуть. «Я страдал от иллюзий, когда был моложе. Они состояли в убежденности, что настоящее значение исторических исследований — экономическое и политическое. Но сейчас я достаточно стар, чтобы понять. Единственное, что есть у историка, — это знание человеческой натуры. Боюсь, за мной теперь закрепится амплуа старого сатира. Вам сообщат... Или уже сообщили о моих старческих восторгах по поводу мисс Тейт? Ваше выражение лица вас выдает. В мисс Тейт меня привлекала прелесть всех куртизанок прошлого, с которыми я хотел бы иметь любовные отношения». Мастерс провел ладонью по лбу. «Прошу вас, не запутывайте меня. «Вы предложили мисс Тейт спать в том павильоне?» «Да». «Который?» — задумчиво продолжал Мастерс. «Был отреставрирован по вашему распоряжению, и в котором в былые дни король навещал прекрасных дам». «Конечно, конечно, конечно!» — перебил Моррис торопливо, словно злясь на себя за то, что что-то пропустил. «Я должен был понять. Вы подумали о тайном подземном ходе, который мог бы объяснить отсутствие следов на снегу. Уверяю вас, ничего подобного там нет». Мастерс пожал плечами. «Возможно, нам придется его разобрать, сэр. Снять обивку, например, и это вам, вероятно, не понравится». «Вы не посмеете!» — повысив голос, произнес Моррис. «Или снять полы. Если там настоящий мрамор, вам будет неприятно, сэр, но чтобы...» Моррис поднялся, сжав в хрупком кулачке трость, и ударил тяжелым золотым набалдашником о пол. Грохот эхом прокатился по комнате. «А теперь, сэр, давайте прекратим заниматься ерундой и увиливать. Поговорим по-мужски и ответим на вопросы. Вы меня слышите?» Мастер схлопнул ладонью по краю стола. «Мне вовсе не составит затруднения получить ордер и разобрать ваш драгоценный домишко на части. Клянусь, я это сделаю. Итак, вы будете оказывать нам содействие или нет?» «Конечно, о, конечно. Я ведь уже обещал, верно?» Повисла долгая пауза. Беннет понял, что старший инспектор поймал Морриса на крючок, а Джон Бохун тем временем отошел от окна, в которое смотрел. Лицом Джон, когда оба брата были напуганы, странно напоминал Морриса. В другое время это не было заметно. «Ваш подчиненный», — сказал Джон, указывая рукой. «Он там, на газоне, изучает. Что он делает?» «Всего лишь измеряет следы на снегу, сэр. Это ведь вас не беспокоит, правда? Прошу, сядьте, джентльмены, вы оба». «Ну вот, так-то лучше». Джон побледнел. «Вчера вечером на мисс Тейт было совершено покушение до того, как ей размозжили голову. Кто-то пытался...» Продолжил Мастерс, поворачиваясь к Моррису. «Столкнуть ее с лестницы. Кто это был?» «Я не знаю». «Это была ваша племянница, мисс Бохун?» Моррис тихо сел. Он снова улыбался. «Не думай, друг мой. Если кто-то и был виновен, то это ее светлость Луиза Керью, дочь моего старого друга лорда Канифеста. Впрочем, если вы оглянетесь, то увидите мою племянницу. Пожалуйста, можете ее допросить».